вновь начал разворачивать корабль. «Гарри, начинай!» Я отдал команду Разноусу и его группе. «Есть!» — рявкнул тот. И уже через несколько минут... Бум! Бум! Бум! Специальная группа начала бить в барабаны, установленные посередине верхней палубы. Их чарующий и одновременно пугающий звук понесся по морским волнам, оповещая врагов, что мы идем на абордаж. Эта древняя традиция моряков давно умерла, но я возродил ее на Лудестии и время от времени использовал. Однако после того, как узурпатор захватил мою славную девочку, он отказался от этой традиции, ведь она явно напоминала ему обо мне. Под грохот барабанов оба моих корабля неслись навстречу друг другу. Держа в руках штурвал, я со шканца глядел на Лудестию, выискивая Барри. «Ага, вот он, тоже стоит за штурвалом, выискивает меня. Кажется, смотрит на меня. Вот только мое зрение в теле молодого Алти явно лучше, чем у него, пока он толком не может разглядеть меня. Я крутил штурвал, чтобы изменить курс, чтобы подставить другой борт и подойти к Лудестии под другим углом. Громыхнуло. Лудестия дала бортовой залп. «Проклятье! Вот это пушки!» — прорычал Берг. Едва устояв на ногах, он бросился к планширю и перегнулся через борт. Да, наш щит дрогнул, и один снаряд ударил в корпус. «Что там?» — крикнула Марси, тоже спеша к борту. «След есть!» «Но...» Голос Берга звучал неуверенно. «Франкенштейн выдержал!» — крикнул я, подбадривая матросов. «Ну еще бы, ведь это я его делал. Вряд ли бы он выдержал прямой бортовой залп практически в упор. Но даже тогда остался бы на плаву и смог сражаться. Так что небольшая трещина в корпусе — это мелочи». «Огонь!» — рявкнул Шон. Наш корабль вновь тряхнуло. На мгновение щит Лудестии дрогнул, но она такой уж точно выдержит. Вот если сейчас крутануться и дать повторный залп, но не до этого. Мои барабанщики вошли в раж, мои корабли еще совсем близко друг к другу. Бум, бум, гремят барабаны. Барх. Со скрежетом врезались друг в друга борта обоих кораблей. Якори брошены. Корабли стоят друг напротив друга. «Марси! Дома!» На берегу крикнул я, вскочив на планширь Франкенштейна. Буквально несколько метров отделяло меня от планширя Лудестии. Но он был выше. Все-таки Лудестия крупнее. Я видел, как неторопливо поднялся на ее планшире Джекман Барбаросса и, противно усмехаясь, уставился на меня сверху вниз. «Как твое ухо, Барри!» Задрав голову, крикнул я. «Не болит на морозе!» Он скривился и, поддавшись чувствам, выстрелил в меня. Но бесполезно, оба корабля еще держали щиты, что немыслимо для абордажных сражений. Усмехнувшись, я поднял руку и, глядя в глаза Барри, указал на рею Лудестии, а затем изобразил пантомиму, в которой обмотал себе шею невидимым канатом и вздернул. Склонив голову, я высунул язык на манер висельников. Барри перекосило еще сильнее. Он даже хрюкнул от злости. Ну а я расхохотался и рванул вперед, наплевав на щиты. Глава четвертая. Щиты защищают от внешнего вторжения. Грубо говоря, не дают войти, но дают выйти. Именно благодаря этому остается возможность стрелять из орудий, когда твой корабль окружает защитная сфера. Так что из щита Франкенштейна я вылетел без проблем. И тут же врезался в щит Лудестии. Ожидаемо. Я даже начал скатываться по щиту вниз, но тут же вонзил в него крохотный ножик, на лезвие которого красивым холодноватым цветом горели узоры энергетического контура. Я висел, держась рукой за рукоять ножа. Вторая рука была свободна. «Это еще что?» — заорал Барри сверху. «Стреляйте по нему, идиоты!» Раздались выстрелы, меня бы изрешетили, но... Надо мной появился полупрозрачный щит. В воздухе зависла небольшая коробочка. Мой портативный корабельный щит отлично защищал своего хозяина от обычных импульсных пистолей и ружей. А пока нужно сосредоточиться. Я сунул левую руку в карман и достал заранее сделанную пластинку. Когда-то она была самой обычной листовой пластиной из лаванды-виброскопа. Простейшее средство для обычных людей, чтобы ощущать и передавать структурные вибрации. Именно на эту основу я и наложил другие ингредиенты, создав свой артефакт. Каждый артефакт уникален, невозможно найти два одинаковых. Да, они могут выглядеть как близнецы, могут давать одинаковый эффект. Но все равно между ними будет разница, пусть и малозаметная, потому что даже руки одного мастера не в силах создать два идентичных контура. Здесь на пикометр линия сдвинулась влево. Тут вправо, вроде незаметно, но получилось по факту два разных артефакта. Однако все же одному мастеру проще создать максимально похожие артефакты и контр-артефакты к ним. Никто лучше меня не знает, какой именно контур стоит в основе щита Лудести. Никто лучше меня не сможет подобрать ключик, чтобы разрушить этот щит. Эх, разрушить щит Лудести артефактом вообще никто бы не смог. Даже если я лучший артефактор в мире с телом солнечного Алти, которая максимально точно чувствует структурные вибрации и управляет ими, подплыл бы к Лудестии на самом простом плоту и приложил свою чудо-пластинку. Ничего бы не вышло. Однако сейчас все обстоит чуть иначе. Мы уже немного потрепали щит Лудестии мощными выстрелами. А сейчас щит из последних сил держится, чтобы, резонируя с щитом Франкенштейна, не схлопнуться. «Да что вы копаетесь? Больше оружий! Дай сюда!» Лютовал наверху Барри, предчувствуя неладное. «Бэнк!» — хмыкнул я, хлопнув пластиной по щиту и выпуская требуемый узор структурных вибраций. Щит Лудестии выдержал. Я охренел. Он не спадает даже после такого воздействия. И... щит задрожал и начал медленно таять. Я уже не мог держаться на нем и провалился вниз, испытывая смешанные чувства. Я сам себя переиграл или сам себе проиграл? Ведь по моим расчетам щит должен был исчезнуть мгновенно. Но он еще пытался держаться какое-то время, противясь моему артефакту. Вот только и щит Лудести тоже мой артефакт. Но сейчас не время устраивать борьбу самому с собой. Под гром абордажных барабанов Франкенштейна я летел в море между двух своих кораблей. Кинув абордажную кошку, я зацепился за деревянный край орудийного порта и по канату, прикрепленному к кошке, быстро полез вверх. Бабах! По ушам ударило так, что я едва не разжал пальцы. Проклятье! Вот это грохот! Мне кажется, канониры рядом со стреляющим орудием слышат не такой мощный грохот, как я сейчас. А все потому, что я находился прямо перед орудиями. Мощный выстрел шоковых кулеврин Франкенштейна пронесся мимо меня и врезался в Лудестию. Шоковые кулеврины бьют по людям, но и кораблю тоже наносят урон. Но что поделать, нужно уменьшить количество противников, чтобы в конечном итоге пострадало меньше моих моряков. Команда для меня всегда была на первом месте, и даже предательство Барри не смогло изменить это мнение. «В бой!» — заревел Берг, перекрикивая гром барабанов. Я вцепился пальцами в край орудийного порта. Удивительно, но канониры меня до сих пор не заметили. Они не спускали глаз с щита Франкенштейна, ожидая, когда тот спадет. Тут ведь какая ситуация? Сейчас физически нет щита Лудести, но сердечник работает. То есть, где-то на энергетическом уровне щит есть, но недостаточно сильный, чтобы проявиться. Однако и этого хватает, чтобы сердечник на Франкенштейне словил резонанс. И когда щит Франкенштейна исчезнет, пушки Лудести больно ударят по моему нынешнему кораблю. Сняв кошку, я напитал тело структурными вибрациями и швырнул ее выше, зацепившись за планширь. Видел, как надо мной пролетел Гарри Разноус. Мои ребята пошли на абордаж. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы самому залезть на планширь. Я быстро осмотрелся. Барри с группой бойцов расположились ближе к шканцам и не участвовали в общей рубке. Ох, он заметил меня и начал хитро улыбаться, указывая абордажной кошкой в сторону моего корабля. Провоцирует? Хочет заставить нас прыгать обратно, чтобы больше моих бойцов попали под его бортовой залп. Я хмыкнул и стянул со спины пухлую сумку, носил ее на лямке через плечо. В глазах Барри появилось недоумение. На меня бросился какой-то моряк, но я не обратил на это внимания. Один из моих алти вырубил моряка дротиком. Показав Барри средний палец, я, что было сил, швырнул пухлую сумку вверх. Она взлетела над палубой Лудести, а я выхватил пистоль-кулеврину. «Бэнк!» — сказал я, нажав на спусковой крючок. Выстрел был не особо громким. Все-таки вокруг было шумно, гремели выстрелы, звенел металл. Барабаны больше не звучали, но громыхали бортовые залпы других кораблей. Однако этот выстрел настолько шокировал Барри, что он замер с открытым ртом, глядя на сыплющуюся из-за разодранной сумки пыльцу радужного цвета, разносящуюся по палубе Лудести. Он, вероятно, выуживал из закутков своей памяти давным-давно забытый разговор. «Барри, а прикинь, кто-нибудь угонит нашу красоточку?» «Ты чё, Леон, прям угонит? Из бухты? Потому как на абордаж её не взять». «Да даже из бухты. На ней всегда кто-то есть». «Ну да, но возможность остаётся. И представь, кто-нибудь заставит нашу девочку стрелять по нам? Фу, меня от одной этой мысли тошнит». «Это от пива, дружище. Оно тут отстойное. Хотя, если от мысли, то лучше тогда просто не думай». «А я уже подумал, Барри. Знаешь, на такой случай сделаю штуку, от которой будут на время блокироваться все системы Лудести. Тогда мы сможем легко ее вернуть». «Эй, это вообще реально?» «Все реально, Барри. Было бы желание. Да, придется хорошенько мозги поднапрячь. Но что ты думаешь, например, про рассеивающийся порошок? Сыпется на Лудестию, и вуаля!» «Звучит как бред. О, красотка, тащи сюда свою сладкую задницу. Еще две кружки пива». И вот сейчас на этот порошок он смотрит. И как он вообще мог забыть, что я довел этот проект до конца? А я вообще говорил ему? Я постоянно что-то модернизировал в Лудести. Барри все-таки хоть и неплохой артефактор, но до меня ему далеко. Да и занимался артефакторикой он по нужде, а не по зову сердца. Так что он не обо всех улучшениях Лудести знает. Может, и не в курсе, что в контурах корабля есть нужные рисунки, реагирующие на эту смесь. Позади меня у Франкенштейна спал щит. «Огонь!» — заревел Барри во всю глотку. «Потопите их корыто!» Но выстрела не последовало. Ни сразу, ни через несколько секунд. Победно улыбаясь, я побежал по планширю к Барри. «Проклятье! Какой-то рьяный офицер и его бойцы попытались меня остановить. Я рисковал свалиться в воду, так что пришлось спрыгнуть с планширя и включиться в рубку. Я уклонился от выпада тяжелым топором и тут же достал шею противника кончиком ятагана. Через миг заблокировал саблю другого парня, выхватил второй пистоль-кулеврину и выстрелил, сметая часть врагов. «Кэп, они на нашем корабле!» — закричал Берг, имея в виду, что Барри все-таки повел свой отряд на ответный абордаж. А передо мной ехидно скалился все тот же офицер. Барри сменил команду Лудести. Я знать не знал, что это за накачанный кудрявый мужик, рассекающий с голым торсом. Бритым голым торсом. И соски у этого офицера проколотые. Надеюсь, у Барри не сменились предпочтения. И он не стал засматриваться на смазливых морячков. А то как-то не хочется думать о нем еще хуже. Хотя, казалось бы, куда уж хуже. Ой, этот проколотый еще и орудует плеткой. Что за странное артефактное оружие? Плетка была с двумя длинными хвостами. Взмахнув ей, офицер атаковал меня. Ух ты, хвосты удлинились. «Ты будешь визжать, мальчик!» — крикнул он. Фу, какой у него противный голос. А оружие еще противнее. Один хвост плетки оплел лезвие ятагана, а затем ударил разрядом молнии. В этот момент второй хвост потянулся к моему запястью, чтобы, как рассчитывал владелец, добить и... Он таки смог обвить мое запястье. «Ха-ха! Ну же, кричи!» Радовался этот странный офицер, неотрывно глядя на то, как его артефакт бьет меня током. «Бэнк!» — крикнул я, выпустив ему в лоб заряд из пистоля. «Тоже мне умник нашелся, признаю. Артефакт неприятный, но недостаточно мощный, чтобы пробить структурные вибрации моего тела. Да, я все лучше и лучше использую их. По-моему, неплохо наловчился усиливать и укреплять себя. Конечно, выстрел из пистоля или удар саблей не выдержу. Ни один человек не способен пережить такое и остаться после этого человеком. Однако же подобные распыленные атаки вполне могут сдержать». «Вот он! Убьем его!» — загомонили матросы Барри. «Кэп обещал хорошую награду за его голову!» «Да что же вы все не уйметесь-то, самоубийцы гребаные? Мне пора возвращаться на Франкенштейн!» «Давайте, не дрейфьте, не посрамите нашего капитана!» — кричала Марси, ловко поднырнув под тяжелым топором морского пехотинца и тут же пронзив его сердце рапирой. Бойцы Слудейстии все напирали и напирали. «Во-о-о-о!» — ревел Шон, мутузя врагов артефактными кастетами. «На, сука! Получай! Получай!» Секунда, и вот он уже прыгнул на другого, проявив чудеса своего боевого безумства. Парень, плюя на законы физики, прямо в воздухе извернулся, уклоняясь от выстрела в упор, и принялся осыпать ударами новую жертву. «Отлично, ребята! Горжусь вами!» Даже Починка был вынужден спуститься с Марса и сражаться в рукопашную, ведь враги были уже на борту Франкенштейна. Алти не мог позволить себе ждать в безопасности, пока перезаряжаются его пистоли и ружье, в то время как товарищи истекают кровью. «Ак!» — прохрипел он, едва успев защититься ружьем. Пока оно перезаряжалось, он орудовал им как дубиной. Починка попятился, не сразу поняв, кто ему так вдарил. «Сука, Барри!» Процедил он сквозь зубы, будто бы повторяя за своим старшим братом. Он кинулся было на вице-премьера Седьмого моря, но дорогу ему заступил мощный здоровяк с длинным черным чубом. «Не так быстро, тварь!» Осклабился чуб. Алти скрипнул зубами и вступил в бой. Тем временем Джекман Барбаросса оказался на шканцах Франкенштейна, где Марси только что прикончил очередного противника. Он смотрел на нее, кривясь. «Значит, вот ты какая, девка Дель Ромберг!» — выплюнул он, поудобнее перехватывая саблю. «Как думаешь, твой капитан будет плакать, когда увидит твой труп?» «Ты предатель! Ты предал моего отца!» «И я думаю, на самом деле это ты его отравил!» Яростно выкрикнула Марси, приготовившись к битве. «Думаешь?» — хохотнул Барри. «Он не говорил тебе?» «А?» — не поняла Марси. «Ну как же, твой капитан, который все знает. Ах, плевать на него и тебя!» Барри резко выхватил из-за пазухи перезарядившийся пистоль и выстрелил. Марси мгновенно ушла с линии выстрела, сделав перекат, и выстрелила в ответ, но из пистоля кулеврины. «Арк-м!» — захрипел Барри, зажимая обгоревшее плечо. От мощного выстрела он уклониться не сумел. «Дрянь!» И он набросился на нее, силой размахивая саблей. Марси была умелой фехтовальщицей, но колоссальный опыт ее противника и физическая мощь не оставляли ей шансов. Сперва она отбивалась, затем ушла в глухую оборону. «Дрянная девка!» — кричал он, раз за разом обрушивая на тонкую рапиру Марси свои удары. «Возомнила себя матерым морским волком! Лучше бы сидела под юбкой своей дурой матери! Может быть, дольше прожила бы!» Резко крутанув кистью, Барри сделал сложный финт, огибая рапиру девушки. И вот уже кончик его сабли устремился к ее горлу. Марси успел уклониться, а затем резко отпрыгнула. Раздался звон стали. «Ты уже здесь?» — взревел Барри, глядя на золотоголового Алти. Тот лишь надменно усмехнулся. «Как видишь, мой старпом тебе не по зубам. А вообще, раз уж ты теперь капитан...» Он как будто выплюнул это слово. «Так давай устроим дуэль тебе по чину. Хах, капитан Барбаросса! Марси, прости, он мой!» — крикнул я, и силой атаковал Барри. «Удачи, капитан!» — послышался позади меня серьезный голос, и Марси поспешила прочь со шканцев Франкенштейна. Повсюду шли бои, она уж точно найдет чем заняться. Я уже не думал о девушке, полностью сконцентрировавшись на противнике. Он скалился, тяжело дышал и защищался. «Ты слаб, Барри!» — кричал я. «Жирный старый кусок дерьма, который может разве что молодых кэпов пугать!» «Заткнись! Замолчи!» — огрызался он, с трудом блокируя мои удары. «Видишь, насколько сильно мое новое тело? Тебе, ходячий труп, с ним уж точно не сравнится!» «Сдохни!» — рявкнул он, увидев брешь в моей защите. Он сделал молниеносный выпад. Вот только не было никакой бреши, только хитрый финт. Я ушел в сторону и полоснул ему брюхо. «Арк!» — зарычал Барри, когда белая рубаха под его красным камзолом начала быстро краснеть. «Ты сволочь!» Я учился новому, пока кто-то почивал на лаврах. Улыбнулся я, вновь бросившись в атаку. Барри отчаянно отбивался, отступая. Рукоять он держал крепко, двумя руками. Но я видел, как несколько раз он попытался отвести левую руку. Явно хотел выхватить пистоль, но не успевал. Мой напор был очень сильным, и одной рукой он не мог удержать свою саблю. Да и двумя у него не очень получалось. Осознание неизбежного проигрыша приходило к Барри. Выражение его лица менялось, ярость уступала место ужасу. А он все пятился, пока не уперся спиной в планширь. И вновь его лицо исказило ярость. Он попытался контратаковать, наши клинки скрестились, и сейчас никто из нас не пытался убрать клинок. Оба давили изо всех сил, наши лица смотрели друг на друга в упор. «Тебе не выиграть! Ха-ха!» — хохотнул я, понимая, что через несколько секунд Барри потратит остатки сил. «Команда!» — внезапно взревел он. «В бухту красок!» А затем он смог меня удивить. Я будто бы вновь увидел перед собой прежнего Барри, молодого морского волка, который, как и его лучший друг Леон Джонсон, способен выбраться из любой передряги. Барри перестал давить на клинок и начал отгибаться назад. Моя сила придала ему ускорение. Хех, он проявил чудеса ловкости, а ведь был ранен. Барри умудрился, оперевшись поясницей в планширь, перекувыркнуться через себя, да так, что лезвие моего итагана лишь слегка полоснуло его ногу. «Сука!» Раздраженно выдохнул я, подбежав к планширю. Я едва не словил лбом шаровую молнию из пистоля Барри. А этот гад уже успел нацепить на лицо плавательный пузырь и погружался в воду, чтобы его было сложнее выцелить из пистолей и ружей. Я перевел взгляд на Лудестию. «Успею еще добраться до Барри. Сейчас нужно забрать свой корабль и...» Вокруг Лудестии моргнул щит. «Проклятье! Система восстанавливается даже быстрее, чем я думал. Что на море? Наших теснят. Все-таки у врага больше кораблей». «Берг! Немедленно возвращайтесь!» — прогремел я. «Шон! Повреди ей руль! Марси! За штурвал!» Девушка бросилась на шканцы. Я, наоборот, быстро спустился на палубу, чтобы покончить с незваными гостями, которых привел Барри. Раздался грохот кулеврин, абордажная рота уже почти вернулась. «Не успели взять с наскока», — раздраженно бросил Берг. «Но мы могли еще сражаться». «И куча народу полегло бы», — рявкнул я. «Подними на щит, мы бы уже не смогли присоединиться и помочь вам». «Неприступный корабль». «А то...» — хм, я хмыкнул. Франкенштейн уже отходил от Лудести. Вновь громыхнули наши пушки. «Она не стреляет в ответ!» — громко сказала Марси. А в этот момент вокруг Лудести поднялся щит. «Все-таки до конца еще системы не восстановились», — улыбнулся я и замолчал, размышляя. «Смотрите!» — неожиданно выкрикнул починка с Марса. Достав подзорную трубу, я посмотрел туда, куда указывал мой друг, и цокнул. Когда мы подплывали к острову Мун, на нас напала группа малых левиафанов. Некоторые из них сбежали, но это семейство явно поселилось где-то недалеко. И вот теперь один из левиафанов на своей спине везет Барри к острову. «Капитан, если ему удастся вернуться на Лудестию, и она полностью восстановится, мы откатимся к началу, но будет еще сложнее», — произнесла Марси. Моряки и офицеры взглянули на нее и согласно закивали. «Ты уже не первый раз смотришь в сторону острова, Кэп», — хлопнул меня по плечу Берг. «Мы уже поняли, как сильно ты хочешь прикончить этого козла. Иди, его труп положит конец этой морской битве». «Да», — согласился я. «Но...» «Не беспокойся, капитан», — улыбнулась Марси. «Команда Франкенштейна позаботится здесь обо всем. Возьми скользящую и иди за ним, а затем возвращайся, не переживая нас. Лудестия снялась с якоря!» — крикнул один из матросов, указывая на мой любимый корабль. Двигалась моя девочка сейчас неповоротливо. «Не тяни, Кэп!» — крикнул Берг. «Да понял я», — резко ответил я и улыбнулся. «Спасибо, команда, слушайте приказ. Не умирать, помочь союзникам. Быть готовым к повторному абордажу. Когда я вернусь, мы захватим Лудестию и победим!» «Да! А теперь спустите мне скользящую. Я отправляюсь!» Глава пятая. Обычно изготавливать шлюпки из артефактных материалов невыгодно. В лучшем случае древесину выберут покрепче, чтобы можно было простенький контур нанести. Однако, когда я делаю что-то необычное, мне плевать на экономическую выгоду. Вот и потратился, смастерив небольшую четырехместную шлюпку с крепким бортом и, что важнее, с крохотной водяной пушкой. В основу этой пушки легли части трех морских змей. Стреляет в итоге не очень сильно, но мощи достаточно, чтобы не пользоваться веслами, а лететь по волнам. Это и есть скользящая, моя крохотная быстроходная лодочка. С ее помощью я молниеносно добрался до песчаного острова. Я не успел заранее затормозить, нужно больше практики в управлении. Спокойно причалить к берегу не вышло. Скользящая метров 10 проскользила по песку вглубь берега. Выпрыгнув из шлюпки, я быстро огляделся. Следы и капли крови на песке наглядно указывали, в какую сторону ковылял Барри. Я бросился в этом же направлении, водя глазами из стороны в сторону. В каком же красивом месте я оказался? Не зря я назвал его когда-то «Бухта красок». Джунгли, которые начинались уже в метрах 20 от кромки воды, пестрели цветными пятнами странных цветов и растений. О, а вот из этих желтых цветов алти, населявшие остров, любили делать венки для детей и юных дев. Помню, мелкая лемора часто в подобном венке бегала и все спрашивала у меня, красивая ли она. Однажды я ответил что-то в духе «красивая», словно утреннее солнышко. Она скуксилась и потребовала, чтобы я сравнил ее с луной. Алти, населявшие этот остров, были добрыми, немного застенчивыми, напоминали детей. Подумать только, целое племя скрывало свой истинный облик, чтобы общаться с нами. И, кажется, они были рады этому общению. «А Барри все уничтожил! Сволочь!» Скривившись от злости, я смотрел вперед. В просветах густых зарослей пробивались лучики света. Там дальше была просторная полянка, где хозяева острова устраивали гуляния и ставили шатры для нас. Они виновато говорили, что не могут пускать нас в свое поселение, мол, духи предков разгневаются. Если подумать, В поселении, наверное, оставались их младенцы, которые еще не научились держать сменный облик. Я вышел на полянку. Она выглядела точно так же, как и много лет назад, когда команда Лудестии веселилась здесь, в компании добродушных Алти. В центре поляны сидел Барри. Услышав мои шаги, он встал. Он был без рубахи, очевидно, сорвал ее, чтобы с помощью лечебного артефакта закрыть рану. А потом на голый торс надел капитанский камзол. «Какой же ты настырный, Леон!» «Хм!» — фыркнул он. «Мы это уже проходили, Барри. Пока я жив, ты не найдешь покой». «Ты мертв!» «Хм-хм!» — хохотнул он. «Ну вот, значит, и убив меня, ты покоя тоже не найдешь». Я недобро улыбнулся. Он гневно оскалился. Хотел что-то выкрикнуть, но только процедил. «Странно видеть тебя в другом теле, Леон. Ты не можешь вновь стать собой. Как тогда, у меня дома?» Я склонил голову на бок, размышляя над его словами. «Похоже, он не знает об особенностях лунных и солнечных Алти. Ты считаешь это странным? Ты?» Кого только что спас морской охотник. «О-хо-хо!» — засмеялся он. «Да уж, я тоже удивился, когда малый Левиафан поднял меня и понес к острову. Вероятно, дева под килем не хочет моей смерти. Ей нужно, чтобы я разобрался со странным недоразумением. Солнцеголовый молчи!» «Ты идиот!» — поморщился я. «Дева под килем? Ни одному тебе благоволит. Она благоволит всем, и праведникам, и предателям. Но покончим с этим, Барри. Я хотел уж было начать менять личину, чтобы сражаться с ним, как Леон Джонсон. Однако...» «Ты прав, Леон. Покончим!» Рявкнул он, с размаху приложив свою ладонь к центру груди. А затем все тело Барри выгнуло дугой. Он даже ненадолго поднялся в воздух на несколько сантиметров. «Что за...» — пробормотал я недоуменно, а затем почувствовал, как из тела Барри во все стороны начали расходиться буйные структурные вибрации. Лицо Барри покраснело, вены вздулись, и смотрел он на меня широко распахнутыми глазами. Казалось, еще немного, и глазные яблоки выскочат из глазниц. Но сам Барри явно был доволен. «Вот это сила!» — воскликнул он. «Это мощь! Я чувствую ее внутри себя, Леон! Никогда не ощущал столько структурных вибраций! Вот это наслаждение! Лучше вина и всех блудниц мира!» «Придурок!» — пробормотал я. «Что ты натворил?» «Что натворил?» «Ха-ха-ха! Сравнял наши шансы. Твое нелепое солнцеголовое тело мощное, как артефакт. А теперь... теперь оно ничто передо мной!» Выкрикнув это, он кинулся на меня. Я едва успел выставить ятаган, как в меня врезался этот зверь. «Ну что такое, Леон?» — кричал он, размахивая саблей и наседая на меня. «Не можешь больше ничего мне сделать!» Я отходил, блокируя каждый его удар и выискивая возможность для контратаки. «Вот видишь, на что я способен!» «Ты способен уничтожать все вокруг себя, да и себя самого! Это не твоя сила!» «Моя! Я нашел союзников, подчинил их, получил от них такой замечательный подарок!» Он резко ударил сверху, я успел поставить блок, но Барри давил так, что мои колени начали сгибаться. Сколько же в нем энергии! Капитан Барт Робертс, под действием такого же артефакта, как будто был слабее. «Эта сила — пустышка», — спокойно сказал я, потянувшись ко всем уголкам своего тела. Мои структурные вибрации усилились. Казалось, от них даже волосы зашевелились. Я начал медленно разгибать колени и выпрямляться. «Как?» — изумленно выпалил Барри. «Этого не может быть! Я ведь сильнее!» Мне показалось, от натуги у меня хрустнул позвоночник. Не сломался, но позвонкам явно не нравилось такое напряжение. Да и не только им. Все тело горело. Но это мелочи. Главное... Барри резко отвел левую руку и выхватил пистоль. То, что у него не получалось раньше, вышло сейчас. Прогремел выстрел ровно в тот момент, когда я продавил его одноручную защиту. «Арку!» — закричал предатель, пытаясь зажать рану. Я рассек ему грудь от плеча до пояса по диагонали, но, к сожалению, не очень глубоко. Сам же я молча зажимал кровоточащий бок. Полностью уклониться от выстрела я не смог. «Это конец, Леон!» — сверкнул он глазами. «А?» — не понял я. Через секунду он резко атаковал. Я инстинктивно отступил назад, чтобы принять удар, и... Моя нога провалилась в пустоту, а вслед за ней все тело. «Медузье дерьмо! У него тут ловушки!» Я провалился в какую-то яму. Падал я очень неудобно и плохо успел сгруппироваться. В итоге больно рухнул на правую руку. Тяжело дыша, я поднял глаза. Метров 5-6 не выпрыгнуть и не зацепиться. «Ты же не думал, что у меня нет никаких секретов для охраны моих яблони?» На фоне синего неба, виднеющегося через колодец, показалась довольная морда Барри. «Ты на дне, Леон, и тебе оттуда не выбраться. Нет выхода. Счастливо оставаться. Если вдруг выживешь, я приду позже и прикончу тебя. А пока мне надо уничтожить твою эскадру. И вырезать твою команду. Да-да, особенно эту девчонку. Твоего старпома. Или лучше сказать, твою дочурку. Ха-ха-ха!» Залился он смехом и свалил. «Сволочь! Мерзавец! Гад! Я ни за что не назову его отцом Марси, но он ведь знает правду и совсем не воспринимает ее как своего ребенка. Что за жалкая тварь!» «Чик-чик-чик-чик-чик!» Защелкало слева от меня. Я скривился, мгновенно вспомнив, что это за звук. Резко развернулся, перехватив меч. Поморщился от боли в руке и медленно потянулся к рукояти пистоля Кулеврины. Оказывается, я провалился в подземную пещеру. Прямо надо мной был проем колодца, а в сторону вел просторный тоннель, 2 метра в высоту. И вот в этом тоннеле отчетливо слышались приближающиеся щелчки и цокот. Резко выхватив пистоль Кулеврину, я нажал на спусковой крючок. «Проклятье!» — выругался я. Отдача ударила в поврежденную руку. Ятаган я держал в левой, чтобы, если потребуется, поставить жесткий блок. «Ух-ха!» — выкрикнуло чудовище. Вспышка от выстрела озарила его фигуру. Как я и думал, это был земляной краб. Очень крепкое чудище, которое хоть и относится к морским охотникам, в море выходит лишь на мелководье. Зато на этом мелководье... Своей гигантской клешнёй оно без труда перекусывает крупные шлюпки. Эти гады закапываются в морской песок, и не всегда удается их разглядеть заранее. А живут они в таких вот прибрежных пещерах. Запахло палёной шкурой. Земляные крабы очень крепкие, в этом их особенность. Помимо крепкого панциря и клешни, они имеют предрасположенность к стихии земли. И сейчас, защищаясь клешнёй, он создал на ней каменный покров. И все же ему больно. Он взревел и бросился на меня, цокая своими ногами. «Дери его киль! Такой ногой он легко может пробить человека насквозь. А ног у него на минуточку 8!» Краб выстреливал передними 2 ногами, будто копьями. Уклоняясь, я прыгал вокруг него, прикидывая, как дальше жить. «Упс! Клешня!» Мне пришлось распластаться на каменном полу пещеры, чтобы громадная клешня пронеслась надо мной. Хорошо, хоть вторая клешня краба мелкая, она дает ему внутренний круг защиты, ну и возможность в зубах поковыряться. Все-таки гигантское это делать неудобно. Краб выдавливал меня вглубь пещеры. Нехорошо, неизвестно, что я там найду. А если у него там самка кладку яиц охраняет? Я скривился от боли, прострелившей мой раненый бок. Вены вновь запульсировали, и кровь пролилась на пол, а ведь тело солнечного Алти гораздо крепче обычных человеческих тел. Но все равно больно, и усталость накатывает. Но к черту это! Не впервой! Стиснув зубы, я ринулся прямо на краба. Он как раз отвел гигантскую клешню в сторону. Я смог близко к нему подобраться и оказался во внутреннем круге. И он атаковал, вновь, двумя передними ногами. А я, не теряя скорости, начал заваливаться и проскользил под тушей краба, очутившись у него за спиной. Я подпрыгнул, зацепился за его панцирь и влез на спину, убрав ятаган. Я видел его сосредоточение, слабое место, расположенное ближе к его крохотной голове. Это место краб прикрывал каменной пластиной, но сделать здесь эту пластину толстой не мог из-за особенностей своего тела и энергетических контуров. В общем, я мог пристрелить краба и покончить с ним, но... «Ок!» Он издал странный звук, пытаясь достать меня гигантской клешней. Да, вылезти из этой дыры гораздо важнее, плюс можно избежать бессмысленных смертей. Я напрыгнул на его клешню обеими ногами. Он как раз немного поднял ее вверх, так что, оттолкнувшись, я поймал инерцию и полетел в нужном мне направлении. «Проклятье!» — выругался я, впечатавшись в стену колодца. «Арк!» — захрипел я, так как подтягиваться было тяжело. Сил не так много, еще и рука травмирована. «Твою мать! Сука неблагодарная!» Выругался я, ощутив жгучую боль в ноге. Пока я висел, пытаясь подтянуться, краб умудрился достать до моей икры. Пусть всего лишь чиркнул, голень не оторвал, но на моем теле появилась очередная кровоточащая пробоина. Костеря и Барри, и краба, я таки подтянулся и вылез обратно на полянку. Тяжело выдохнул и потянулся за целительным артефактом, чтобы немного привести себя в форму. «Бабах!» — донеслось со стороны моря. «Сражение в самом разгаре, пока я тут по пещерам прыгаю. Проклятье! Нужно собраться силами и бежать к берегу. Пока на баре действует этот мерзкий артефакт, он полон сил. Не дайте его под килем. В самом деле доберется до Марси и моей команды». Я выбежал на песчаный берег и громко выругался, увидев, что происходит. Часть кораблей обеих эскадр были сильно потрепаны, а некоторые вовсе шли ко дну, как, например, боевой корвет «Сияющая звезда», тот самый, что принадлежит Ральфу. Сейчас рядом с «Сияющей звездой» находится Франкенштейн, и моряки с корвета быстро перегружались на мой баркас, который выглядел очень печально. В борту были видны пробоины, одной мачты не хватало, похоже, мой корабль попал под перекрестный огонь сразу нескольких кораблей. Возможно, прилетел залп от Лудести. Она сейчас хоть и ослаблена по всем фронтам, но к этому времени уже должна была частично восстановить сердечник артиллерии. Да уж, бедный Франкенштейн. Гады! Так издеваться над моим малышом! Но одно радует. Эскадра Барри хоть и превосходила нас в численности раньше, сейчас по этой численности сравнялась с нами. Мы ведем по очкам, и явно в этом заслуга команды Франкенштейна. Ну и меня, так как я смог почти сразу заметно снизить эффективность Лудестии. К слову, о моей прекрасной ненаглядной девочке. Она стояла на якоре недалеко от бухты красок, и к ней только что подошла скользящая. «Барри, сволочь, угнал мою шлюпку!» Этого я и опасался. Придется плыть так. Стоп! Недалеко от берега показалась морда громадной жабы. Прыжок, и малый левиафан уже стоит напротив меня. «Дерьмо медузы!» Устало проговорил я, потянувшись к рукояти пистолику Леврины. «На тебя, придурка! Время тратить! Сволочи! Сам бы ты не вылез сейчас из воды, а так сдохнешь из-за воли какого-то лунного ал...» Я замолчал на полуслове, когда жаба повернулась ко мне боком и улеглась на пузо, растянув стороны лапы, а затем чуть наклонилась в мою сторону, чтобы я точно смог залезть ей на спину. Если это не приглашение, то я не солнцеголовый красавчик, лучше всех в мире разбирающийся в артефакторике и морском деле. Что ж, кто бы ты ни был, лунный друг, спасибо за помощь. Оседлав жабу, я подумал, что все это еще может оказаться ловушкой, ведь сражаться в воде мне будет гораздо сложнее, чем на суше. Однако думать и сомневаться было поздно. Малый левиафан вскочил на лапы и, бросившись в воду, поплыл к Лудестии. Глава 6. Неожиданно гигантская жаба начала погружаться в воду. Правда, стряхнуть она меня с себя не пыталась, а я заранее нацепил на лицо плавательный пузырь. Что ж, тот, кто управляет жабой, большой молодец. Под водой нас труднее заметить с корабля. Жаба быстро доплыла до Лудести, вокруг которой был активирован полупрозрачный щит. Рядом со мной вверх потянулась якорная цепь. Они снимаются с якоря. Действовать нужно быстро. Я достал из кармана вторую заготовку для деактивации щита. Приложил, пропустил через нее структурные вибрации. В обычных условиях она бы не сработала на Лудести, без резонанса с сердечником щита Франкенштейна. Но сейчас Лудести ослаблено. Вдруг получится... Не получилось. Щит лишь несколько раз моргнул, но устоял. Что ж, тогда другой вариант. Спрыгнув со спины малого левиафана, я подплыл к цепи и обхватил ее руками. Якорь как раз поднялся настолько, что я смог твердо встать на него обеими ногами, а затем как можно сильнее прижался к якорной цепи и на всякий случай пустил через свое тело структурные вибрации. Когда поднимается якорь, щит рядом с якорной цепью ослабляют, иначе он не пропустит якорь выше. Стиснув зубы, я принялся ждать. Получится? Нет? Я почувствовал, как головой уперся во что-то твердое, и... Да, небольшое сопротивление, и я внутри щита. Вот и водная гладь пройдена. Уже можно расслышать голоса с палубы. «Быстрее, псы помойные! Потопим это корыто!» Этот голос принадлежал Барри. Я поднялся, зацепился за планширь и быстро запрыгнул на него, одновременно нажав на спусковой крючок пистоля Кулеврины. «Что?» — захрипел Барри, схватив за шкирку двух ближайших матросов и прикрываясь ими. Он был на палубе не один, так что разметало несколько человек. Барри откинул от себя два трупа и злобно уставился на меня. «Бэнк!» — прогремел второй выстрел. Он хотел прыгнуть в сторону, но его задело взрывной волной и перевернуло в воздухе. Этот гад успел прикрыться руками. Честно говоря, я как раз и рассчитывал, что его тело, измененное мерзким артефактом, сможет пережить выстрелы. «Ты-ты-ты!» — закряхтел он, поднимаясь на ноги. «Что ж ты никак не сдохнешь?» В его голосе отчетливо слышался ужас. «Я ведь говорил, я никогда не отстану от тебя». Я развел руки в стороны и громко расхохотался. «Убейте его!» Заорал Барри, и со всех сторон загремели выстрелы. Мои портативные щиты приняли удар на себя. Я взял с собой их улучшенные версии, те, что могут передвигаться в пространстве. Так что, поведя небольшой коробочкой с миниатюрным сердечником, я щитом сдвинул в сторону человек 10 моряков и смел их за борт. А затем уверенно пошел к Барри. «Ну что ж вы стоите? Убейте его! Убейте!» Орал он, но, видя всю тщетность своих приказов, бросился к снастям. «Нет, не подходи! Не подходи!» — верещал он. Страх и ужас гнали его вверх по вантам. Видимо, оживший мертвец здорово пошатнул психику моего предателя-убийцы. Ну а мерзкий артефакт дошатал то, что еще было не расшатано. Вдали громыхнуло, и Лудестия покачнулось. Кто-то из команды Барри закричал: «Щит! Они сбили щит!» Я ж замер от его слов. Кто-то одним залпом сбил щит Лудестии. Кто же это? А! Франкенштейн. Что ж, не так обидно за Лудестию. И, похоже, моя попытка самостоятельно развеять щит все же повлияла на его крепость. «Они готовят новый залп! Это шоковые!» и вновь громыхнуло. Часть матросов в баре просто смело волной шоковых орудий Франкенштейна. Меня прикрыли мои щиты, вот только после такого потрясения они ушли на перезарядку, оставив меня беззащитным перед выстрелами вражеских матросов. Но им уже не было до меня дела. Кто-то проорал: «Оставьте солнцеголового капитану! Готовьтесь к абордажу!» Матросы наблюдали, как с огромной скоростью на них несется Франкенштейн. Марси решила выжать все из водяной пушки, чтобы ускориться, насколько это возможно, и прийти на помощь своему капитану. К тому же, когда Франкенштейн стартовал, он водяной пушкой разбил щит ближайшего корабля, который тут же добил малый линкор капитана Буше. Все это я отмечал краем сознания, быстро поднимаясь по вантам. В меня выстрелили откуда-то сверху, но последнюю заначку, слабенький щит из кольца, там на палубе я не использовал, поэтому сейчас он смог заблокировать выстрел Барри. Корабль тряхнуло, Франкенштейн ударился бортом о лудестию. «За капитана! Вали их! Поможем капитану Лагранжу! Вернем лудестию достойному!» Про «достойного»? Кричал Ральфи. Вместе со своей спасенной командой он был на борту Франкенштейна и, разумеется, присоединился к абордажу. Но бой на палубе лудестии проходил будто бы далеко-далеко от меня, в тысячи морских миль, или же где-то в Первом море, потому как я по снастям добрался аж до грота Бромбамреи. Я стоял на самой верхней рее лудестии и смотрел на Барри. «Ты в самом деле от меня не отстанешь», — процедил он. «Нет», — ответил я голосом Леона Джонсона. «Решил сразиться со мной в своем истинном виде», — скривился Барри. Я молча кивнул. Солнце светило на нас так, что взгляни кто снизу, он начнет щуриться и даже не сможет рассмотреть лиц. А с других кораблей толком ничего и не разглядеть. Ракурс не тот. «Что ж», — осклабился он, — «я буду рад снова убить тебя. Ты даже не представляешь, как я все это время жалел, что не пронзил твою тушу саблей». Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Я даже не представляю, за что ты меня так ненавидишь». «Вот», — закричал он, — «ты всегда был таким, всегда себе на уме. Не понимаю, что мир куда хуже, чем ты считаешь. Что глупо тратить жизнь на заботу о всяких бестолковых алти или нищебродов из других морей. Ты...» «Барри...» Холодно прервал его я. «Мне в самом деле сложно понять, что за ерунду ты несешь. Полагаю, это то, что другие называют алчностью и завистью. Я не разглядел в тебе эти качества, признаю. Я верил в тебя больше, чем в кого-либо. Видел в тебе брата по духу, самого близкого брата. И даже подумать не мог, что ты готов меня подло отравить, что для тебя золото важнее чести и жизни других людей. Заметь, не преступников и пиратов». «Да-да-да. Ты нюня и размазня, и...» «Барри!» — вновь перебил его я. «Сука! Ты не дослушал!» «Ну, удиви!» «За то, что ты, гнилая душонка, отравил меня!» «Я... прощаю тебя!» Он опешил, широко распахнув рот. Я же скривился, чувствуя, как сдерживаемые эмоции рвутся наружу. Но в этом теле Леона Джонсона, не могут породить структурные вибрации. «Но за то, что ты, мерзавец, натравил мою лудестию на моих друзей, я не прощу тебя никогда!» — прорычал я, срываясь с места. Он едва успел заблокировать мой удар, и я тут же продолжил на него напирать. «В этом теле я слабее, но...» В этом теле меньше беспокоят травмы, полученные в моем основном облике. А еще в этом теле я могу сражаться немного иначе, Мои движения не так мощны, как в теле сильного солнечного Алти, но они четче. Опыт прошлых лет и память позволяют мне раскрыть свою технику в полной мере. Капитан Джонсон слабее капитана Лагранжа, но капитан Джонсон техничнее. Капитан Джонсон не может использовать структурные вибрации. Но капитан Джонсон должен очистить свое имя своими руками. Барри уже не так силен, как был, когда только активировал артефакт. «Проклятье!» — выругался он, пытаясь отбросить меня и всем весом давя на саблю. «Чертов призрак! Сдохни!» Он крутанул запястьем, пытаясь выбить из моих рук ятаган. Я подстроился под этот финт и вскинул его саблю и руки вверх. Глаза Барри сверкнули, он ждал, что я применю свое любимое возвышение. Левая его рука отпустила рукоять сабли и выхватила из рукава... «Твою бизань, Барри!» «Дамский, смешной пистолет? Серьезно?» Я переключил свой артефактный ятаган кроншнеп, чтобы ветер подул с другой стороны лезвия, ускоряя падение. Раздался выстрел. От отдачи тело Барри чуть дернулось назад, как раз в тот момент, когда ятаган прошиб его плоть и ребра. Он закряхтел, попятился еще сильнее. Отдача от предательского выстрела спасла его. Удар не получился смертельным. Барри попятился и рухнул вниз с реи. Но что случилось дальше, не описать словами. Как потом скажут очевидцы, сама дева под килем наказала мерзавца. Падая, он умудрился запутаться в реях. Он был еще жив, когда канат затянулся на его шее, а через миг сломал ее. Тот, кого называли вторым капитаном Лудести, стал висельником на грот Реи. Я потер кровоточащую щеку. Было близко. Барри в самом деле едва не прострелил мне голову. Что ж, старая легенда, дай дорогу молодым. Хмыкнул я, сбросив личину капитана Джонсона. «Капитан Лагранж победил!» — закричали снизу. «Смотрите, мерзавец висит на рее! Там ему и место! Слава капитану Лагранжу! Слава!» Моя команда и команда Ральфа восхваляла меня, а моряки из команды Барри в ужасе бросали оружие и сдавались. «Дурной знак!» — шептали они. «Ну да». Что может быть хуже, чем капитан, повешенный на рее собственного корабля? Мы победили.